Выйдя из банка, было решено не откладывать дела в долгий ящик, направились к местным бюрократам. В здании канцелярии мы выяснили, что на нужную нам шахту заявок пока не поступало, после чего, за нескромные чаевые в 5 серебряных, быстро получили документы на право собственности шахты, уплатив за нее аж 50 золотых, никогда бы сам себе не купил, если бы не дракон, за такие-то деньги. В выбранном трактире сняли лучшие номера по 10 серебряных каждый, от остальных они отличались наличием ванны, белым чистым постельным бельем, мягкими матрасами, отсутствием пыли и насекомых. Отмывшись и перекусив, заперлись с Мирой в моем номере. «Ну что, подруга, в сказки веришь?» Ригас Салир был очень доволен приобретением, еще бы, кристалл чистейшей монастихии холода такого качества просто так не найти, а данный экземпляр имел вкрапление божественной силы, о чем хитрый торгаш, конечно же, не сказал тем двоим. Продать его он сможет минимум за 1500 золотых, и это не торгуясь, однако сейчас его волновало немного другое. «Входи». В кабинет вошел крепко сложенный мужчина, в черном плаще с капюшоном, на поясе висел короткий меч, а походка явно выдавала опытного бойца. Вечерний гость сел в одно из кресел перед столом Салира и ожидающе посмотрел на него. «Для твоей шайки есть дельце, думаю, от золота ваши карманы не рвутся, монета лишней никогда не будет, однако если выйдет как в прошлый раз, вы сами виноваты, что схватили не того», попытался было оправдаться торгаш. По описанию он подходил, да и поймали мы его в обозначенном месте. «Ладно, дело прошлое, сейчас ты и твои люди и правда могут озолотиться, интересует. В общем так, принесли мне сегодня кое-что на продажу, кристалл, явно отколот от более крупного, возможно даже от жилы, нужно выяснить откуда его принесли, по возможности разведать место, и убрать двоих свидетелей, а также выяснить кто еще про это знает. Сколько? 500 золотых, 1000. По рукам». Еще около часа они обговаривали детали, описание клиентов, как лучше действовать, также владелец магазина расщедрился на защитные амулеты, с припиской «после дела вернешь». Гость ушел, а Салир уже мысленно тратил состояние, что планировано нажить на продаже кристаллов в столице, наконец-то он выберется из этой дыры, по недоразумению названной городом. С такими деньгами, даже аристократам придется считаться с его мнением. Глава 11. Рассказ занял минут 15, утаивать особо ничего не стал, за исключением информации о родном мире и задании дракона, а то, кто знает, с кем из богов подцапался мой будущий учитель и как на это отреагирует подруга. К слову о ней, Мира сидела на краю моей кровати, внимательно слушала и не перебивала, вопросов не задавала. Когда я закончил, она задумалась, встала, медленно подошла к окну, на несколько минут повисла тишина. «Что ты планируешь делать в будущем?» Голос девушки был тихий и казалось немного грустный. «Учиться, конечно же, когда я еще такого общительного дракона найду». Девушка молчала, лицом ко мне она так и не повернулась. «И я надеялся, что ты позволишь мне учить тебя. После того, как дракон дал мне полную свободу на использование полученных знаний, эта мысль была первой в моей голове. Нет, ну а что? Девушка не раз мне помогала, доверие заслужила, а неблагодарной скотиной я никогда не был, да и нравилась она мне, чего греха таить». Мира резко развернулась и уставилась на меня огромными от удивления глазами. «Я что-то не то сказал? Ты собрался делиться со мной знаниями? Но почему?» Голос девушки можно было описать одним словом — офигевший. «А почему нет? Полный похер фейс. Да ты хоть понимаешь, что тебе досталось? Любой маг отдаст все, что у него есть, и душу в придачу, лишь за один день обучения у такого наставника, тебе же посулили». Девушка на пару секунд прервалась, видимо делая для себя какие-то выводы, после чего, сделала еще более серьезное выражение лица, посмотрела мне прямо в глаза и произнесла: «Спасибо, Дим, для меня будет большой честью учиться у тебя, и я никогда этого не забуду». Мира вдруг встала на правое колено и приложила руку к груди. «Честь они тут так отдают, что ли? Спокойнее, подруга. Вставай». Я подошел к девушке и поднял ее. «Ты чего? Мы же друзья, верно?» Она кивнула. «А для друзей мне ничего не жалко, так что заканчивай меня пугать своими сменами настроения и давай подумаем, что и в каких количествах нам понадобится». «Нет, ну правда, золото, а не девушка. Список необходимого мы составили за пару часов, попутно обсуждая каждый пункт. Брали по минимуму, спальные мешки, провиант, в основном те продукты, что долго хранятся, но и от некоторых вкусных не стали отказываться. Минимум кухонной утвари, а самыми дорогими пунктами в списке будущих покупок были два кожаных блокнота, примерно А4, по 50 листов в каждом, набор перьев и склянка какой-то алхимической дряни, заменявшей здесь чернила. По словам Миры, их использовали маги Академии во время обучения. Закончив с этим, заказали плотный ужин на двоих, всего и побольше, чем несказанно обрадовали местного хозяина. Еще бы, господа кутить изволит. У вас есть сказки про людей из других миров? Решил я аккуратненько, как мне казалось, поинтересоваться у подруги о важном для меня, допивая весьма недурственный морс. А у вас разве нет? Голос девушки был спокойный, видимо, привыкла к моим постоянным глупым вопросам. Наши я знаю, хотел послушать здешние. Их не так много, за всю историю существования мира подобных случаев было всего 3, и это не сказки. Будьте добры поподробнее, юная леди, я само внимание. Сказав это, я подлил себе морса из кувшина и поудобнее устроился в кресле. Каждый из 3 иномерцев принес в этот мир лишь боль и разрушение, хоть и были сумасшедшие, что их защищали, утверждая, что это были великие люди, и у них не было выбора, но по официальной версии они были чудовищами, несущими смерть. В храме тебе могут рассказать подробнее, если захочешь, я этим не сильно интересовалась. А вот это паршиво, получается, к таким как я, тут отношение как к врагам человечества, надо бы получше фильтровать то, что вылетает из моего матершинного рта, а то сожгут на костре во имя всего вида людского, еще и под божественную кару припишут, в назидание остальным. Но в храм все же наведаюсь, ну не может быть такого, чтоб сюда закидывало только психов. С этой мыслью, я взял полотенце и направился в ванную комнату. Спинку потрешь, конечно, но потом не обвиняй меня за то, что ты калека. Улыбка на лице девушки была весьма многообещающей. Я вас понял, виноват, из деревни, глуповат. С этой фразой под веселые хихи дамы, я отправился на водные процедуры. По возвращении, Миру я уже не застал, сбежала и дверь за собой прикрыла. Ну вот и что мне с ней делать? Спать не хотелось абсолютно, поэтому решил прогуляться, несмотря на то, что ночь уже практически вступила в свои права. Оружие не брал, мои сосульки всегда при мне, тем более что теперь я могу создавать их до 40 штук, и смог придать форму нормального острого кинжала, длинной в 30 сантиметров. Не скажу, что по прочности они превосходят металл, но пару десятков ударов выдержат точно. Выйдя на улицу, направился прямо по центральной, хоть она и не была прямой, но являлась самой широкой из всех, поэтому заблудиться было сложно. К тому же, это была одна из немногих улиц в этом городе, подсвечиваемая магическими светильниками по бокам. Людей практически не было, пара забулдык, проплывших мимо, да карета, пронесшаяся на скорости гоночного болида. Шел медленно, осматривал то, что еще было видно, думал, размышлял. Перспективы впечатляли и пугали одновременно. С одной стороны могущество и топовый учитель, с другой, будущий враг, даже знание о котором уже приводит в ужас. Значит, нужно стать настолько сильным, чтобы даже боги считались с моим мнением. Для этого нужно проявить усердие и по максимуму выложиться во время обучения, а это не проблема, когда человек горит идеей и любит, а в моем случае, просто обожает, то чем занимается. Остановить или сбить с пути его не сможет никто, даже боги. Без денег тоже не останусь, а в будущем, рискую стать одним из богатейших людей этого мира как маг, ну и наставник без налички точно не оставит. В крайнем случае воспользуюсь полученными знаниями и наклепаю чего-нибудь магического на продажу, хотя этот момент нужно тщательно обдумать, и поставить его в разряд самых крайних и нежелательных. Да и с мирой нужно до конца разобраться, уже черт знает сколько шарахаемся туда-сюда, а по сути толком и не определились, кем друг другу являемся. Товарищи по отряду, друзья, люди, что спасали друг друга, стоит ли заходить дальше? Вот с такими мыслями я и топал в одном направлении, пока не услышал звуки борьбы слева. Там был темный переулок, приглядевшись, заметил движущиеся тени, решил подойти посмотреть. Героем я не был, но любопытство – это та болезнь, с которой не мог помочь ни один врач. Подкрался к углу дома, заглянул, картина маслом, трое на одного – молодой парень в строгом сером костюме, яростно отбивался от 3 харь бандитской внешности, и получалось у него это весьма эффективно. «Эх, ребята, ну не по-христиански это как-то, что ли?» Осмотрелся, ничего подходящего не нашел. Наморозил дубину типа дрын обыкновенный и ломанулся в сторону врага, благо было недалеко, метров 15. Меня заметили, один из харь отвлекся от первоначальной цели и направился в мою сторону. Вижу, магией не владеет, как ребенка искупать, ускоряюсь и не обращая внимания на занесенную для удара руку, бью ледышкой, снизу вверх прямо по яй, в общем больно бью, глаза мужика расширились, руки застыли в защитной позе на самом дорогом, а на лице полное осознание того, насколько он был неправ, добавил по затылку для закрепления материала, бегу к оставшимся, точнее к оставшемуся, одного парнишка уже усмирил, и теперь это представитель местной уличной интеллигенции лежал на земле с расквашенным носом, подбитым глазом и явным непониманием несправедливости этого бренного мира. Оставшийся тип, видимо, осознал, в какой ситуации оказался и решил бежать. «Ну нет, друг, так просто ты не отделаешься, кинжалы метать я не умею, а вот в городки в детстве играл очень много, размахиваюсь дубиной и с разворота отправляю ее в полет, в направлении беглеца, попал только по ногам, но сила мага второго ранга, или уровня, один черт, сделала свое дело, а так как при броске я не сдерживался, то хруст костей и крик жертвы был мне наградой». Посмотрел на парня, он явно насторожен, но враждебности не проявлял. «Ну хоть так, машу рукой, говорю, бывая и разворачиваюсь в сторону нужной мне улицы». «Постой, тебя как зовут?» Окрик парня стал для меня неожиданностью. «Чего нужно то?» Останавливаюсь, встаю в полоборота. «Дим, я Вилмитер Ильянг, благодарю за помощь, позволишь тебя угостить?» «Хэмэм, а почему бы и нет, все лучше, чем беспричинно слоняться по городу, главное не напиваться до беспамятства». «Приятно познакомиться, Вилмитер Ильянг, не возражаю, выпить с нормальным человеком всегда полезно. Можно просто Вил, пойдем, я знаю хорошее место, тут недалеко». Было и вправду недалеко, а пришли мы именно в тот трактир, в котором я снимал номер. Смех, да и только. Вил заказал вина, закусок и накрыть стол в этом сарае чем-нибудь поприличнее. Я же лишь кивнул трактирщику и сел за стол. Спустя 10 минут мы уже вовсю болтали о разной ерунде. Вил оказался нормальным компанейским парнем, и судя по всему из какого-то знатного рода, догадаться было несложно, так как не дождавшись должной реакции на моем лице в подворотне, после произнесения фамилии и титула, он поинтересовался, к какому из родов принадлежу я, и не враждует ли он с родом Янг. «Я не принадлежу ни к одному из местных родов, да и не здешний я, шел в магическую академию поступать, а потом узнал про цены и подался в авантюристы». «Ахахах, ну да, обучение сейчас дорогое, так ты маг?» Удивления на лице Вилла не было, видимо привык общаться с ними. «Начинающий, почти ничего не умею, кроме той дубины, что ты уже видел, не стал полностью светиться я», парень лишь рассмеялся. «Дубина хороша, где ты ее так метать научился?» «Да есть одна детская игра, городки называется». После этой фразы уже подпивший парень потребовал немедленно обучить его правилам и показать на примере, как это делается. «А я что, мне не жалко?» Под вопли трактирщика раздолбали один из стульев, вышли на улицу, составляю башенку, вручаю парню дубину и объясняю правила. Спустя 3 бутылки вина и час времени он уже мастерски попадал, куда угодно кроме башенки. Потом, видимо решив, что палка заколдована, отбросил ненавистную ножку стула в сторону, и сформировал в руке 2-метровый смерч. «Батюшки, еще один маг», коим и запустил в неуязвимую до этого конструкцию. Эффект был великолепен. Башенка из палок разлетелась в щепки, а вместе с ней стена трактира, что был слева, и каменного дома, которому не посчастливилось быть построенным справа. Кусок дороги диаметром в 7 метров также был сурово наказан, благо мы стояли чуть дальше. Я стоял и крестился не переставая, хоть до этого и был ярым атеистом, а эта мобильная катастрофа прыгала с бутылкой в руке с криками. «Я попал, Дим, попал, ага, в жопу пальцем, что нам с этим делать теперь? Ай, не бери в голову, отец пришлет слуг, они заплатят», отмахнулся Вил, направившись в трактир. «Прохладно здесь, пошли внутрь. Думаешь, без стены там теперь теплее?» «Ну да, тоже верно, пошли к соседям». Но уйти мы не успели, прямо за парнем материализовалась темноволосая девушка, в облегающем черном платье из, даже на вид, дорогой ткани, с неплохим набором украшений из золотых колец, подвески и сережек. Девушка была очень красива, на вид лет 25, правильные черты лица и просто шикарная спортивная фигура с грудью четвертого размера. Господин Вилмит, я искала вас по всему городу, а вы здесь разрушаете улицы и пьете дрянное вино с каким-то отребьем. Вот тут не выдержала душа поэта, как может в такой красивый рот поместиться столько грязи. Эх, красавица, я ведь мог в тебя влюбиться, но ты говорить начала. Вил, молчавший до этого, громко заржал, а девушка окинула меня таким взглядом, будто готова была утопить в ближайшем ночном горшке. Арити, не смей оскорблять моего друга, он мне от воров помог отбиться, и вообще, я ведь сказал, что хочу один прогуляться, чего явилась. Парень был явно недоволен такой нянькой, ну что могу сказать, выгонит, себе заберу, только рот заклею. Эрла Ансельма волновалась и велела вас найти, ночной город не место для дворян, особенно из рода Янг. Вил задумался, потом, видимо, решил не развивать конфликт, повернулся ко мне. Дим, мне пора идти, я благодарен тебе за помощь и компанию, если вдруг тебе что-то понадобится, ты всегда можешь обратиться ко мне. С этими словами он протянул мне золотую монету с выгравированной головой дракона, похожую на ту, что сейчас красовалась на верхней части моей правой ладони. А вот это уже интересно, благо замотал ее бинтом. Спасибо, Вил, было весело. Парень кивнул и направился за Рити, напоследок окинувший меня презрительным взглядом. Проводив глазами шикарные формы девушки, я направился в комнату и завалился спать. Глава 12. Утро было добрым. Я проснулся под аккуратный стук в дверь, за ней была миловидная официантка, которая аккуратно поинтересовалась, не желает ли господин Мак позавтракать. Господин Мак желал. Попросив ее предложить то же самое Мире, отправился вниз. Спустившись, заметил уже присутствующую стену, магией строили, не иначе, полностью обновленную мебель и лучащееся счастьем лицо трактирщика. Господин, все расходы оплачены, ваше годовое проживание и питание тоже, только скажите, и я немедленно распоряжусь о полном ремонте и замене мебели в ваших комнатах. Это сколько ж ему денег отсыпали, что он такой щедрый? Скорее всего, Вил постарался. Спасибо, парень, но уже сегодня ноги моей в этом городе не будет, хотя вдруг Мира решит съездить сюда зачем-нибудь, пригодится. Ремонт бы не помешал, но начни завтра, сегодня мы съедем, не заселяя никого в наши комнаты на оплаченное время. Конечно, конечно, господин, сейчас же распоряжусь накрыть на стол. Через полчаса спустилась Мира, окинула трактир взглядом, постояла несколько секунд, после чего подошла, присела за стол и произнесла всего одно слово: «Рассказывай». Ну, я и рассказал, после чего узнал много интересного. Оказывается, род Янг был известен не только в Мицерис, но и в Гамелии, входил в пятерку сильнейших, а также приближенных к семье императора. И я вот так просто квасил с таким человеком, хотя я, славы я и сам смогу добиться, а парнем он и вправду оказался отличным, по возможности будем дружить. Также, по слухам, их роду, когда-то, благоволили драконы, но это лишь легенда. Нужно будет показать монету Эха, вдруг что-то подскажет. Позавтракав, мы отправились на местный рынок, где закупили все по списку, также купили телегу и лошадь, благо деньги позволяли, не на себе же все тащить. Сгрузив все, отправились в сторону шахты, и вот тут начались странности. Мне всю дорогу казалось, что за нами следят. Шепнул об этом Мире, судя по всему, она думала о том же. Осмотрел все вокруг, но кроме аур пары кроликов и гнезда каких-то жуков ничего не обнаружил. Однако тревога не спешила покидать мою голову. Проход в шахту был достаточно широким, чтобы туда влезла лошадь вместе с телегой, не особо напрягаясь по этому вопросу. Уже внутри, дабы успокоить свою паранойю, после очередного осмотра окружающего пространства, собрал побольше маны и просто выпустил ее в окружающее пространство. Ну что могу сказать, похоже, интуиция или чуйка в этом мире могут иногда работать как нужно. Группа из 5 человек, они были невидимы, но частицы моей силы бились о купол, которыми был накрыт каждый из них, поэтому ребята решили отключить артефакты, судя по всему, из-за этого я и не мог видеть их аур. Судя по виду, ничего хорошего от них ждать не следовало. Мира, девушка лишь посмотрела на меня, ты тоже это видишь? Трое маги, все увешаны артефактами, шансов мало, я бы сказала, их практически нет. Подумать было над чем, оппоненты молчали, мы тоже, они достали оружие, мы поступили так же, но начинать бой никто не спешил, каждый ждал первого шага врага, мало ли что взбредет нам в головы. Я перешел на шепот. «Красавица, ты мне доверяешь?» «Разумеется», — сказала девушка, поудобнее перехватывая меч. «Когда дам команду, беги вглубь шахты и не оглядывайся, я разберусь». «Поняла». «Ни споров, ни возражений, золото, а не девушка, ну нет, такое сокровище я точно никому не отдам, особенно этим господам. Может, хотя бы объясните, зачем мы вам? Очевидно же, что все деньги мы потратили на покупку этого барахла». «Нет, ну а что, все равно драки не избежать, а так хоть чуток информации». «Нет смысла разговаривать с покойником», ухмыльнулся бородатый дядька весьма крепкого телосложения и сделал шаг в мою сторону. «Эх, парень, обычно в голове рождаются умные мысли, из твоей же они выходят сразу мертвыми, ходу». Последнее слово я просто выкрикнул, и все завертелось. Мира срывается с места и на максимальной скорости уносится вглубь шахты, в ответвление без стихии льда. Я же, не теряя ни секунды, начинаю создавать ледяные кинжалы и метать в ребят, да не попадал. Но за это время проход, в котором скрылась девушка, перекрыла ледяная стена. Кинжалы отбила магическая защита нападающих, а вот у меня такой не было. Один из брошенных ими ножей вошел мне в левое плечо. Блин, а это капец как больно. Покачиваюсь назад, падаю, атакующие не торопятся, видимо осознали, что девушку уже не догнать, а я никуда не денусь. Ага, сейчас разгоняю ману по организму, подрываюсь с места и, превозмогая боль, стартую вглубь шахты. Брошенный вдогонку нож врезается в участок стены, мимо которого я пронесся секунду назад. Скорость у меня, конечно, неплохая, но, судя по всему, ребята маги посильнее, поэтому догнали меня достаточно быстро. А если быть точным и хоть чуть-чуть оправдать их, то мне даже помогали убегать. Как именно, спросите вы? Да очень просто. Один из магов на всем ускорении со всей силы зарядил мне подошвой сапога в место, где соединяются воедино поясница и жо, копчик. От этого удара оставшийся путь я проделал по воздуху, в конце маршрута встретившись с огромной сосулькой. Ну вот и все, зяблики, хана вам. Маги вбежали в ледяной зал и начали оглядываться. «Да тут этого добра на сотню жизней хватит», — проговорил бородач. «Судя по всему, он в этой шайке главный». В это время в пещеру вбежали оставшиеся двое. «Вам, козлам, не понадобится». Сплевываю кровь, выдергиваю нож из плеча, поднимаюсь на ноги, эхо. А вот и финал. Ноги всех пятерых сковал лед до самого пояса, руки превратились в сосульки, и спустя пару минут лед от них разросся до пола. На груди каждого сверкнули и погасли защитные амулеты. Какая магия выстоит против силы дракона? Еще в начале схватки я услышал в голове голос учителя: «Веди их ко мне». Понял, не дурак, попросил прикрыть миру и после полученного одобрения приступил к подготовке. Дракон максимально уменьшил объем стихии льда в шахте, взяв ее под контроль. Именно он создал ледяной заслон за мирой. Пять ледяных статуй передо мной — также его лап дело. Заморозив нападавших таким образом, чтобы они не могли шевелиться или колдовать, но имели возможность говорить, ледяная гора за моей спиной развернулась в, уже знакомое мне, чешуйчатое, ледяное чудовище. «Учитель, я вернулся и готов приступить к обучению», — я поклонился дракону. «Начнем завтра, сегодня организуй быт и разберись с подругой, эти пятеро — мой тебе подарок, ученик». Сказав это, эхо лег, положив голову на передние лапы так, чтобы видеть меня правым глазом. «Ну эс, на халяву их лорка творог, плечо по-прежнему ноет от боли». Подхожу к нападавшим. «Поговорим». Пять пар глаз, наполненных ужасом, пялится на меня не моргая. Первым заговорил главарь: «Мы ведь все равно умрем, какой смысл нам что-то тебе рассказывать? Торг, значит, начался. Ну хорошо, я готов поиграть в эту игру. Умрете вы или нет, будет зависеть от того, как пройдет наша беседа. Признаюсь, живыми вы мне будете полезнее. Думай, мужик, думай». Молчал он минут пять, с виду человек не глупый. «Может, и выгорит моя задумка. Что ты хочешь узнать? Ну вот видишь, можешь же, когда не хочешь». Бородач криво усмехнулся и продолжил пристально на меня смотреть. «Зачем вы здесь, я уже понял, вас послал Салир, верно?» Собеседник кивнул, его подельники в это время молчали, лишь опасливо посматривали то на меня, то на него, ну и на здоровенного дракона у меня за спиной. «Что он велел сделать и сколько пообещал за это?» «1000 золотых. Мы должны были убить тебя и девчонку, после того, как выясним, откуда кристалл. А теперь ответь, кого выгоднее иметь в союзниках, мага-артефактора или ученика-дракона?» «Это очевидно, что ты предлагаешь». Вместо страха в его глазах явно прослеживалась настороженность и интерес. «Ну эс, попробуем. Я возьму вас под свое крыло, да я только начал свое обучение, но думаю, ты понимаешь перспективы. В будущем мне определенно понадобятся такие люди, как вы, и, если докажете свою верность, я помогу вам стать сильнее, ну и богаче. Судя по всему, деньги вы цените не меньше». Главарь снова задумался, и на этот раз надолго. Спустя 10 минут он наконец заговорил. «Я могу поручиться лишь за магов, мы прошли через многое, они пойдут за мной, двое людей в моем отряде недавно и нет уверенности, что не предадут, от них лучше избавиться, что от нас потребуется». Я мысленно обратился к Эхо, тот лишь моргнул, мол, делай что хочешь, после чего двое членов отряда бородача вскрикнули в последний раз, превратившись в ледяные глыбы. Оставшиеся трое освободились от льда. «Я дам вам ледяных кристаллов, задач будет несколько. Во-первых, необходимо максимально укрепить ваши позиции в приграничном городе, иногда я буду заходить. Во-вторых, Салир должен умереть в течение 3 дней, просто так в покое он нас не оставит, а рисковать я сейчас не могу, ограничимся пока этим, сможете организовать? С деньгами да, но Салир сейчас единственный, кто может выкупить кристаллы в городе, придется везти их в соседний». «Понятно, только продавайте аккуратно и без шума, не хватало мне толпы авантюристов у входа, жаждущих разбогатеть». Я вытащил вексель и вписал туда сумму в 200 золотых, должно хватить. Через полчаса подошла Мира, я объяснил ей ситуацию, девушка лишь кивнула и принялась лечить мое плечо. Эхо же терпеливо и даже с интересом наблюдал за происходящим. Уже мои бандиты что-то обсуждали в стороне, когда Мира закончила с лечением Сарев, именно так звали бородача, подошел снова. «Мы выполним все ваши поручения и будем делать это в дальнейшем. Могу ли я надеяться на особое отношение после того, как вы возвыситесь, господин?» «Вон как заговорил, господин. Ну-ну, что ж, пусть лучше боятся и уважают, чем с шеи их потом снимать. Что ты имеешь в виду под особым отношением? Как маги, мы надеемся на помощь в развитии. Я понимаю, что прошу о многом, но может вы сможете передать нам хоть крупицу мудрости вашего учителя? Как я уже говорил, все будет зависеть от вас. Мой учитель не ставит мне каких-либо запретов на передачу знаний, но с кем попало, я ими делиться не намерен». «Я вас понял, господин, мы не подведем». После этих слов они взяли 2 кристалла, приготовленных драконом, и направились на выход. А не дофига ли магов в свободном странстве на квадратный метр? Ну что ж, время покажет, правильно я поступил или нет. Остаток дня мы потратили на организацию лагеря в верхней части шахты. Уже ночью, лежа в спальниках, Мира вдруг заговорила. «Рамкан, ты что-то сказала? Фамилия моего рода Рамкан. Я приподнялся на локтях. На суде глава гильдии называл тебя Мира Рейн. Я выдумала эту фамилию, когда шла в Искатели. Это единственное, что тебя смущает. А должно что-то еще? Дим, откуда ты прибыл? Мой род один из сильнейших в Хур-Субате, потому что единственный владеет магией крови. Я думал, ты водник. Магия крови – это разновидность магии воды, но с некоторыми нюансами. А Хур-Субат – это страна на юге, а боги? Тебя действительно только это беспокоит? Девушка села, судя по голосу, она была неплохо так озадачена. Я заявляю, что маг крови, а он странами интересуется. Ну, маг и маг, я вон вообще с драконами разговариваю, это что-то меняет? Нет, но, ну вот и ладушки, или есть еще что-то ужасное, о чем ты хотела бы мне рассказать? Слово «ужасное» я произнес, вложив в него весь сарказм, что смог выделить мой организм за короткий промежуток времени. Меня ищут очень сильные маги, а если найдут, то пострадают все, кто будет рядом. Подведем итог. Ты беглянка-аристократка из клана магов крови, за которой те самые маги охотятся, ничего не упустил. Девушка молча смотрела на меня. Значит, будем решать проблемы по мере их поступления. Придут маги, порешим их. На этих словах я закутался в одеяло и постарался уснуть. Завтра ожидается насыщенный день. Глава 13. Утро началось с завтрака, разминки и полуторачасового занятия физической подготовкой с кинжалами, после чего Мира решила заняться своими делами, а я пошел к учителю. Нужно будет поговорить с девушкой, когда вернусь. Вчера на сонную голову так и не добил до конца тему с ее семьей, что, судя по всему, неплохо тяготит спутницу. Спустился вглубь шахты, вышел в пещеру, поздоровался. «Здравствуй, ученик!» Громогласное приветствие эхо пронеслось по пещере, а у меня затрещала голова. «Дракон, блин! Последнего ученика пришибешь!» «Не рассчитал? У тебя наверняка есть вопросы, можешь задать 3 из них и начнем обучение. Ну, раз ты такой щедрый, Почему сам не сразишься с тем башком? Потому что на бой со мной он наверняка явится не один, а стоит мне сделать хоть шаг из этой пещеры, меня тут же обнаружат его ищейки и уже через минуту здесь будет половина его войска. Что за бог? Люди здесь называют его создатель или единый, в разных королевствах по-своему. Вот тут у меня чуть глаз не выпал, прихлопнуть главное божество как минимум двух империй, а дракон по мелочам не раскидывается. Ну допустим, план у меня уже частично сформирован, не хватает лишь информации о местных богах, тогда последний вопрос, другие боги мстить не полезут? Ахахахахахах, очень сильно сомневаюсь, в пантеоне давно уже идет грызня за верующих и потоки сил, возможно тебе даже удастся найти сторонников среди них. А теперь приступим. Эхо оказался прекрасным учителем. Прикинув, что о магии я не знаю ровным счетом ни черта, начал с самых азов. Единого определения у магии этого мира не было, как и единого источника. Существовала магия стихии и элементов, магия веры, божественная магия, магия демонов, магия проклятия и т.д. Разновидности и источников силы или маны было полно. Стихии же одними из сильнейших, однако, по словам эха, многое решало еще и то, кто владеет и как применяет эту силу. Будь у тебя даже океан маны, если ты не можешь ее нормально контролировать и применять, то легко огребешь от прыщавого студента-первокурсника, какой-нибудь захудалой школы магических искусств. День пролетел практически незаметно, я впитывал знания как губка, некоторые моменты, что показались мне особенно важными, записывал в блокнот. Просидел бы и ночь, однако эхо погнал меня отдыхать, напомнив, что времени на обучение у нас еще очень много. Делать было нечего, да и поесть стоило, поплелся в лагерь. Мира сидела на лежаке, оперевшись на каменную стену и читала какую-то книгу, над углями костра висел котелок, в котором слегка побулькивало что-то, на вид очень вкусное. «Красавица, я вернулся», Мира отложила книгу в сторону и посмотрела на меня, после чего встала, взяла мою миску, наполнила ее похлебкой, отрезала кусок хлеба и положила все это на наш импровизированный каменный стол, не слишком разговорчивая, зато заботливая. Пока я присаживался, дополнительно на столе появилась кукса чая и немного печенья. Ел в тишине, девушка сидела рядом и не мешала. Там в блокноте записи, сделал для тебя, почитай на досуге и спасибо за ужин, очень вкусно. На этих словах я улыбнулся во все 30 оставшихся зубов, напрочь перемазанных элементами похлебки. Ты меня вчера совсем не слушал, я все прекрасно слышал, скажу больше, даже дословно запомнил. Ну, маг крови, ну гоняются за тобой всякие, отбились раз, разнесем и потом, в чем проблема в конце-то концов? Мира смотрела на меня круглыми от удивления глазами. Нет, ты и правда из очень далеких мест, ты даже не представляешь насколько, вот скажи, я тебя как спутник устраиваю? Да, конечно, а как друг? Естественно. Претензии имеются? Имеются, спросил я, нагнав жути на лицо. Нет, глаза девушки расширились еще больше. Вот и ладушки, ты меня также во всем устраиваешь и так просто не отделаешься, я, знаешь ли, зараза приставучая, а проблемы все решим, у меня вон целый дракон внизу сидит. Мира сидела молча и слегка улыбалась. Ну вот что за милота. Так, Дим, соберись, доедаю и иду мыть за собой тарелку, девушка не спорит. По возвращении застал ее листавший мой блокнот, киваю и сажусь медитировать, развитие контроля никто не отменял, спустя несколько часов ложусь спать. Сон длился всего пару часов, обилие родной маны и куча интересных вещей просто не позволили дрыхнуть дольше. Мира, судя по всему, еще не ложилась, лишь посмотрела на меня. Пойду к эхо, выжму из него все знания, что есть. Девушка улыбнулась и передала мне блокнот. Дракона я нашел на том же самом месте, как будто у него большой выбор, ни удивления, ни возмущения учитель не высказал, велел устраиваться поудобнее и приступил к рассказу. На этот раз я узнал о том, что вообще представляет из себя мана и как появляется. Дальше дракон поведал о механизмах ее влияния на организмы живых существ, не забыв об исключениях. Всю информацию, что могла пригодиться Мире, я старательно фиксировал в блокнот, это приносило пользу не только ей, но и мне, так как всю информацию, услышанную от учителя, я разбирал с упорством муравья и многократно обдумывал. Эхо рассказывал еще много интересных и без сомнения нужных вещей, после чего я почувствовал, как метка на моей руке начала светиться. Я передал тебе информацию о техниках построения каналов маны, основных и дополнительных. Дополнительных, как оказалось, У драконов не одна сеть моноканалов, а 15, разбитых на пятерки, что позволяет оперировать гораздо большими объемами маны, но и контроль должен быть под стать, а самое главное, если знать как, то и человеческое тело, со временем, легко может перестроиться под эту систему и приобрести точно такое же строение. А сразу всю информацию ты мне так передать не можешь? Могу, конечно, но ты умрешь уже на одной миллионной части моих знаний, Клоп. Да и с твоим усердием мне не придется часто пользоваться этим способом. Впервые вижу настолько жадного до знаний разумного. Это ты еще в моем мире не был, там целые армии таких. Какое счастье, что ваш мир закрыт от нашего. Практики, знания о которых передал мне Эхо, помимо освоения требовали еще и большого количества маны. На мое счастье, в пещере этого добра был целый океан. Для дракона сей объем капля в море, а мне же эта самая капля позволит вырасти и сильно. Остаток дня я провел за освоением. Под вечер вернулся к Мире, перекусил тушеным мясом, отдал ей блокнот. По ходу изучения моих записей у девушки, конечно же, возникали вопросы. Я старательно объяснял все, что мог. А до чего не додумался, спрашивал у дракона. Так прошел месяц. Весь день и часть ночи я торчал у учителя, практически всегда меня гнали оттуда ледяным пламенем, с криком «Зачем я учу самоубийцу?», чтобы я хоть немного поел и поспал. Даже Мира начала волноваться, что и заставило меня немного поубавить пыл, как минимум уделяя время завтраку и сну 2-3 часа в сутки. Я жаждал знаний, я учился и тренировался даже во сне. Мне стало доступно все, о чем я мечтал всю жизнь, это давали практически безвозмездно и в любых количествах. Эхо хоть и ворчал, что я граблю организм, однако охотно делился знаниями и отвечал на любые вопросы, однако, к концу месяца, все же заставил освоить технику исцеления организма за счет маны, да я и не возражал. Благодаря этой технике я не только еще больше укрепил свое тело, но и усилил контроль, а потом я прорвался на третий уровень. В один прекрасный момент, во время медитации я просто потерял сознание. Очнулся в лагере, на спальнике, Мира сидела у костра и улыбалась. Что-то случилось. Прикрыл глаза, никаких повреждений в организме нет, моноканалы и ядро тоже в норме. Погоди, ядро, я теперь 3 ранга, ура! Поздравляю, ты развиваешься просто пугающими темпами. Стараюсь как могу. Да и ты как погляжу на месте не сидишь. Для прорыва мне не хватает источника моноэлемента воды, но даже без нее, как маг я стала намного сильнее, благодаря твоим записям. Когда решишь, что освоила все, сожги блокнот, он все равно закончился. Поняла, чудо, а не девушка. Мира слегка смутилась, а до меня дошло, что на этот раз я ляпнул это вслух, да и пусть, еще пару недель назад я решил, что начну потихоньку добиваться ее расположения, считай, сделал первый шаг. Расположился на спальнике, планировал помедитировать, но вдруг ощутил неудобство, порылся в заднем кармане, вынул монету. Хмм, а про это я совсем забыл. Встал, пошел к учителю. Минут 15 я умолял его прекратить пуляться в меня сосульками и ответить всего на один малюсенький вопросик, после которого я, вот прямо честное слово, скроюсь с глаз его до самого утра. Видимо, смирившись с мыслью, что с идиотами спорить бесполезно, дракон дал мне аж 2 минуты. Где ты это взял, Клоп? В городе один парнишка подарил, вроде как это их семейный герб. Эхо рассматривал монету, что вручил мне Вил, он же Вилмитер Ильянг, капец у них тут обращение, а дарованные мне 2 минуты, уже давно подошли к концу. Знаешь, а ведь это может тебе пригодиться. Учитель, герб на этом куске золота принадлежит моему давнему знакомому. Не сказать, что мы были в дружеских отношениях, однако он один из немногих, к кому я мог обратиться за помощью. В живых паршивца уже нет, но в свое время он собрал под свое покровительство немало раз, имя ему Хаглис, золотой дракон тумана. Думаю, он не будет против, если его авторитетом немного воспользуются. Я бы не хотел прибегать к этому без крайней необходимости. Что делать, а что нет, решай сам, моя воля тебе известна. И вот еще, Эхо махнул лапой, после чего перед моим лицом материализовался голубой кристалл, длинный примерно 30 сантиметров. Сделал для твоей самки, концентрированные мановоды. На этих словах меня погнали спать. Так, за обучением и в тренировках пролетел еще месяц. Чаще всего я торчал у дракона, но иногда приставал к Мире с просьбами потренироваться бою на кинжалах, которые, к слову, я создавал с завидной легкостью, По прочности они хоть и значительно уступали металлу, зато на ремонт требовалось совсем немного маны. Подаренный кристалл помог девушке в развитии, по ее словам, примерно через полгода она сможет шагнуть на четвертый ранг, но это только в теории. Хоть обучение и было чертовски интересным, однако безвылазно сидеть в пещере то еще удовольствие, поэтому было решено передохнуть несколько дней. Учитель был не против, по его словам, даже дракону требуется отдых от надоедливых клопов вроде меня. Мира также категорически поддержала предложение пройтись до города и немного развеяться, да и продуктов требовалось прикупить и выделить время на тренировку контроля. Помимо всего прочего, нужно было проведать моих бандитов, узнать, как продвигаются дела. Однажды один из них приходил в пещеру с докладом, что неугодный мне человек скончался при стечении нелепых обстоятельств, зашел в сортир, провалился и утонул, БРРР, похвалил за проделанную работу, попросил сюда больше не приходить, дабы ненароком не привести хвост. Дорога в город много времени не заняла, сильное тело мага третьего ранга, казалось, не знало усталости. С деньгами проблем не было, с жильем тоже, а отсутствие этих двух факторов позволяет полностью насладиться жизнью и заниматься только тем, что тебе действительно нравится. По пути я старался всячески развлекать девушку, заводя разговор на различные темы, но чаще всего останавливались именно на магических. Таковы уж условности любой компании, в основу общения чаще всего ложатся темы общего дела. В город вошли в приподнятом настроении и сразу же направились в наш трактир. Комнаты, оплаченные Виллом, никуда не делись, чем мы и планировали воспользоваться. Жизнь кипела, люди и нелюди шли по своим делам, внимания на нас никто не обращал, хвала дракону. Кстати, а ведь я не знаю настоящего имени учителя, не говорит зараза. В таверне нас узнали сразу, хозяин лично принялся расписывать, какая это честь для него, принимать таких уважаемых гостей. Ага, сейчас, если бы не Вил, содрал бы пару лишних монет, к гадалке не ходи. Сами же комнаты разительно отличались от того, что было ранее, деревянные стены были тщательно отшлифованы и покрыты лаком, новая резная мебель, не самая дорогая, но уже кое-что, новое окно с плотными занавесками и магической пеленой, она тут вместо стекла, вместо полок шкаф с дверками, в общем постарался трактирщик, плюсик ему в карму. Мира, хоть и привыкла спать со мной в одной пещере, остановилась в своей комнате, ну а я не особо то и настаивал, подкатывать буду аккуратно. Скинули вещи, отправились обедать, внизу нас уже ждали. Крепкий, высокий парень в серой мешковатой одежде сидел за одним из столов и пристально на нас смотрел. А чего делать? Иду к нему, сейчас выясним, чего мюсье желает. Господин Дим, смотря кто спрашивает. Меня прислал господин Сарев, говорил парень спокойно, но чувствовалось некое напряжение в его голосе. Боится он меня, что ли? Рассказывай. Мне было велено передать, если он будет вам нужен, то каждый день за этим столом будет сидеть человек в такой же одежде, что сейчас на мне. Я или один из моих товарищей выполним любое ваше поручение. Прямо-таки любое, да. А Сарев на месте не сидел, работает потихоньку, надо бы встретиться, нельзя их надолго без контроля оставлять, маги все-таки, мало ли что в голову взбредет. Сейчас поедим, потом отведешь меня к нему, парень лишь кивнул. Я подсел за стол к Мире, в разговор она лезть не стала, села подальше от входа, заказала обед на двоих. Мир, мне по делам нужно будет отойти, ты со мной или тоже есть чем заняться? Схожу в гильдию, нужно решить пару вопросов, встретимся здесь? Да, зайди вечером, думаю, будет о чем рассказать. Девушка кивнула. Через 20 минут я с парнем, имя которой так и не назвал, тоже дракон что ли, шли по одной из многочисленных улиц города, в только ему известном направлении. Здание, в котором меня должен был ждать Сарев, ничего особенного из себя не представляло, просто добротно построенный двухэтажный каменный дом, в конце переулка. Парень постучал в дверь, пару минут было тихо, затем открылась смотровая щель, после чего нас впустили внутрь. Миловидная девушка-рабыня в зеленом платье поклонилась и попросила следовать за ней. Сарев сидел за широким деревянным резным столом в достаточно просторном кабинете, обставленном довольно зажиточно, и что-то писал. Увидев меня, он встал, вышел из-за стола и поклонился. «Господин, я очень рад видеть вас в этой скромной обители, прошу прощения за столь скромный прием, мы просто не успели достойно подготовиться». «Сойдет и так, рассказывай». Глупым он не был, потому начал. А послушать было что? За время, которое мы торчали в пещере, Эти трое успели немало, набрали людей, построили четкую иерархию, открыли свою лавку по скупке различных материалов, подмазали некоторых влиятельных людей в города, сделали несколько резервных мест, где в случае чего можно пересидеть неприятности. Да, неплохо развернулись. Продолжай в том же темпе, в будущем нам нужно будет продвигаться ближе к столице, однако этот город ни в коем случае нельзя будет терять, и да, постарайся набрать толковых ребят, разбирающихся в приготовлении зелий, или желающих обучиться, раз уж есть лавка по скупке, значит с ингредиентами проблем быть не должно, я тут написал несколько рецептов от учителя, будем налаживать свое производство, в открытую торговать не выйдет, но не мне тебя учить как сбывать это добро. Господин, могу я узнать, что это за зелье? Сказать, что Сарев был взбудоражен этой информацией, значит не сказать ничего, мужика просто распирало. Казалось, он еле сдерживает восторг, оно и понятно, маг. От учителя я узнал рецепт эликсира восстановления второго ранга, а также универсального противоядия второго и третьего ранга. Сам приготовить не смогу, знания и умений не хватает, а вот какой-нибудь фанатик, думаю, состряпает, разберется за пару недель, нужно только привязать этого человека к нам покрепче. Не дело это раздавать знания дракона кому попало, по эффекту зелья идентичны тем, что варят имперские маги. Сарев едва не прыгал на месте, в эту же минуту он сделал пас руками и в комнату вошла встречавшая меня девушка. «Позови Гила, быстро!» Девушка кивнула и быстро скрылась за дверью. «Господин, у меня есть нужный вам человек, он входит в круг доверенных и примкнул к нам только после того, как узнал, на кого мы работаем, я уверен, что он приложит все усилия ради успеха этого дела. Отвечать за него будешь ты», он кивнул в ответ. «Пока идет твой человек, слушай дальше. Как и обещал, если будете стараться должным образом, я помогу вам стать сильнее. На этом листе описание более совершенной техники медитации, она же поможет чуть быстрее усилить контроль», выпросил для вас у учителя. «Огромное спасибо, господин, мы будем стараться еще сильнее», говорил он это уже стоя передо мной на одном колене и прижимая руку к груди, вместе с зажатым в ней листком бумаги. «Попробуй я сейчас его отобрать», явно нарвался бы на жесточайшее сопротивление, возможно даже с применением оружия. Не скажу, что техника, которую я передал, лучшая, но она явно эффективнее той, что используют местные сейчас, но эхо уверял, что им и этого будет много. Сам же я использовал тот же метод, что и учитель, хоть и потратил на его освоение около 20 дней. Встань, в моих же интересах иметь сильных подчиненных, мало в чем нуждающихся. В дверь аккуратно постучали и после разрешения Сарефа, внутрь вошел невысокий усатый мужичок лет 40, и вроде ничего в нем особенного, кроме этих самых усов, они были фиолетовыми. «Вызывали? Господин, это Гил Эллердин, думаю, он справится с теми зельями. Я уже говорил, это под твою ответственность, дальше решай сам, однако, Гил, я бы послушал твою историю». Мужичок, после того как понял, кто перед ним, бухнулся на колени и замер, однако после моих слов приподнялся и посмотрел на Сарефа, тот опять кивнул, алхимик поднялся и принялся рассказывать. «Звать меня Гил, или как вам будет угодно, господин», голос его слегка дрожал, родом из города Мерлис, обучался на алхимика в академии того же города 2 года, на большее не хватило денег, но я постоянно пытался учиться самостоятельно, с помощью исследований, этот метод подсказал мне профессор. «Достаточно, Гил, хочешь стать главным алхимиком этой организации?» «Конечно, господин, именно для этого я сюда и пришел». «Тогда детали тебе объяснят и без меня, если все получится, со временем буду подкидывать еще рецепты, а может и что поинтереснее». Возможный будущий главный алхимик заявил, что костьми ляжет, но не успокоится, пока не изготовит зелья. «Мда, что-то мне подсказывает, что и рецепты разберет по буквам, вплоть до чернил, которыми они написаны. На этом мы и попрощались», показался, указание раздал, обошлось правда без кнута, но ведь они пока нигде не накосячили, верно? В общем, время покажет, по пути мне с этими товарищами или нет, пока все неплохо. Времени до вечера было много, решил прогуляться по городу, перекусил в одной из забегаловок, прошелся по торговым лавкам, но когда прогуливался по рынку, понял, у меня сперли кошелек. Хотя стоп, а чего я собственно паникую? Разворачиваюсь, иду к месту проживания, за столом сидит нужный мне человек, объясняю ему ситуацию, описываю пропажу, в ответ получаю очередной кивок, и посланник Сарефа покидает заведение. А вот и первые плоды. Не нужно носиться по городу или отделению стражи с криками «воры». Заказал морс, устроился за столом у окна и принялся ждать. Спустя полчаса в двери вошли двое, одного я знал, со вторым предстояло познакомиться. «Господин», парень снова кивнул, после чего выкатил смачный подзатыльник второму. «Простите, господин, демоны попутали, я ведь не знал. Тебя как зовут?» Вопрос был обращен к человеку Сарефа. «Рамб, господин, этот из ваших?» «Да, господин, прошу простить, не все еще в курсе, как вы выглядите. Подобного больше не повторится, даю слово. Прошу, не убивайте брата». «Брата, говоришь?» Двое передо мной стояли молча, один с каменным лицом, второй, казалось, вот-вот расплачется. «Что ж я такого сделал, что люди так трясутся, узнав, кто я?» По-любому Сарев слухов нараспускал, зараза, зря моральных писюлей не вставил при встрече. «Ну да ладно, наверстаю еще. Кошелек верни, горе карманник». Требуемое тут же оказалось передо мной на столе, причем клал он его максимально аккуратно, будто боялся разбить или поцарапать. «Обедали?» Две пары глаз направлены на меня. «Нет, господин». Достаю несколько серебряных, кладу на стол, угощаю. На этих словах я встал и хотел было уйти, но тут в трактир вошла Мира, со странным выражением лица. Заметив меня, она быстро подошла. «Что-то случилось, кошелек украли». После этих слов она посмотрела мне за спину, и ее глаза вспыхнули праведной яростью. «Вот он, сын Сайтия, гулящей женщины и собачьего кала». Слова выражения заменены автором ради хотя бы минимального соблюдения цензуры. А дальше среагировать я не успел. Глава 14. Девушка практически телепортировалась к карманнику и влепила ему настолько звонкую оплеуху, что я ненароком испугался, не отлетит ли его котелок в кого-то из постояльцев. «Плати потом за моральный ущерб или на дуэлях дерись. Тебе даже судья для приговора не нужен, сама прибью», — крича мутузила девушка вора, а мы с Рампом пытались ее оттащить. Честно скажу, справиться с взбешенной девушкой, по совместительству магом, почти четвертого ранга, все равно, что бежать на поезд и кричать «задавлю». «А ну тихо». Мира вздрогнула и перестала совершать прилюдное смертоубийство. «Мир, ну серьезно, убить ты его сможешь только один раз, а очередь на это тут уже немалая, представь, как люди расстроятся». Девушка смотрела на меня с непониманием, но спустя несколько секунд вдруг резко успокоилась и спросила: «У тебя тоже?» «Угу, представляешь, этот болван, подчиненный нашего с тобой общего знакомого, не все в этом городе знают, как мы с тобой выглядим, Рамп обещал разобраться». Отвечать девушка не стала, сверкнула глазами на нас троих, еще раз от души пнула лежащего на полу воришку и направилась к себе в комнату. Трактирщик тут же подбежал и предложил пригласить лекаря. После согласия, озвученный специалист вышел из подсобки, наложил руки на грудь пострадавшего и принялся вливать в него какой-то зеленый свет. Я видел, что это разновидность маны, но какой именно, определить пока не мог. Да, быть женщиной очень нелегко, в основном потому, что им приходится постоянно иметь дело с мужчинами. Если она его за кошелек так отмудохала, что ж она сделает, если за косичку дернуть, а ведь есть у нее несколько на правом виске, красиво смотрится. «Господин, прошу прощения, я ведь не знал, что она ваша женщина, ну и, говори уже, бедолага». Слова парню явно давались с трудом, челюсть сломана в нескольких местах, судя по всему еще и ребра в придачу, о сохранности внутренних органов приходится только догадываться. Постаралась девочка. Я перед тем, как убегать, за задницу ее потрогал. Ньют. Теперь метелил его уже я, а лекарь и Рамп пытались оттащить. После четвертого удара этот горе-извращенец вырубился. Я же велел доставить кошелек в номер Миры и направился к себе. В темноте, лежа на кровати, я прокручивал в голове все события, что произошли со мной за последние несколько месяцев. Пришлось много убегать и прятаться, потом опять убегать и снова прятаться. Если бы не дракон, пришлось бы мне достаточно туго. Нет, конечно, смог бы и сам справиться, поступил бы в магическую академию, а там по ситуации. Так и подмывало прямо сейчас вернуться в пещеру и продолжить обучение, но эхо ясно дал понять, что, если появлюсь в зоне его видимости в ближайшие 3 дня, нашпигует мою задницу сосульками. По его словам, знаний у меня пока достаточно, нужен отдых, чтобы они усвоились в голове. Спать не хотелось. Как и всегда, повезло же мне с видом маны, устроился поудобнее, приступил к медитации, контроль наше все. На рассвете спустился вниз, разбудил прислугу и потребовал плотный завтрак, после вышел на задний двор трактира и велел вкопать там бревно. Спустя 20 минут мой приказ был выполнен, а я приступил к тренировке. Пару часов отрабатывал удары и связки с кинжалами, а потом начал их метать. С этим, разумеется, были большие проблемы, однако Эхо на одном из занятий рассказал, что при должном уровне контроля я смогу влиять на траекторию полета своих сосулек или чего другого, где есть монастихи и льда. Само собой, ни с первого, ни с пятого раза ни черта не получилось, но сподвижки были, ножи перестали попадать в бревно плашмя, в основном рукоятью или, в очень редких случаях, лезвием. Это дало мотивацию заниматься еще и еще. Спустя еще час под столбом наблюдалась немаленькая горка моих кинжалов, резерв маны просел почти полностью, из-за чего было решено заканчивать. Проходя к лестнице, увидел, что Мира уже завтракает, улыбнулся, помахал подруге и направился к себе, быстро помылся принесенной водой, переоделся и пошел вниз. «Неправильно двигаешь кистью при броске», — сходу заявила мне девушка, когда я подсаживался за стол. «Академиев не заканчивали, тренируюсь методом проб и ошибок. Я научу, но когда вернемся в шахту, ловлю на слове, какие планы на сегодня. Мы давно не были в городе, нужно выполнить хотя бы одно задание гильдии, чтобы не аннулировали карточки, авторитета в этой стране у нас пока нет. Сарев бы с тобой не согласился, это твои бандиты. И разумеется, ты уже нашла задание для нас, нашла, нужно сходить в деревушку неподалеку. Временами из леса выходит какой-то зверь и задирает скот. Думаю, Эхо не сильно расстроится, если мы немного задержимся, так что я только за. Мир может быть таким удивительным, когда ты немного странный, еще вчера работник на стройке, сегодня ученик дракона, идущий разбираться с какой-то гадиной в село. Благо тащиться было недалеко, арендовали лошадей и уже к полудню были на месте. Село или деревня, кто ж его тут разберет, состояло из 10 домов, обнесенных чистоколом в 2 метра, не знаю, от кого он защищал, но даже я в прошлом мире перелез бы через это непотребство, не запыхавшись. Въехали в поселение, крикнули, что ищем старосту, спустя 5 минут к нам подошел крепкий бородатый старик в дешевой, но прочной одежде. «Чего господа желают?» «Господа желают видеть того, кто ваш скот ворует. А карточки авантюристов у вас есть?» Мы показали документы и листок с заданием. Староста попросил следовать за ним, и уже через 10 минут мы сидели за накрытым столом в его доме. Сам же хозяин жилища пил квас, налитый женой и с гримасой вселенской скорби, жаловался на всю несправедливость этого мира и деревни в частности. «Повадилась, значит, эта тварь коров наших забивать. Сперва думали, зверь какой, а нет, убивать убивает, а жрать то не жрет. Купец проезжал, сказал, шо нечисть какая, вот мы заявку в гильдию и послали, много заплатить не сможем, деревня маленькая, но отблагодарим честь по чести. Нам понадобится проводник, нужно осмотреть места нападения и, если остались, трупы животных. Требуемый человек, а также небольшой перекус с собой в дорогу были выданы чуть ли не сразу, поэтому, недолго думая, пообедали и отправились работать. К одному из нужных нам мест добрались за полчаса, осмотр ничего толкового не показал, даже Мира не смогла найти нормальных следов, как будто тварь передвигалась по воздуху, наблюдались только следы скота и пастухов. Странно. Осмотрев остальные места, а также получив информацию о том, что тел нам не покажут, по причине захоронения, крестьяне побоялись есть это мясо и решили закопать, было решено караулить любителя крупного рогатого скота, затаившись на ближайшем дереве. Влезли, устроились поудобнее, частично замаскировались ветками, Мира посыпала нас и пространство под деревом каким-то порошком, отбивающим запах. Разговаривать было не вариант, мало ли, слух у большинства местных животных позволял различать даже шепот на расстоянии в пару десятков метров. Медитировать мне также запретила спутница, объяснив это тем, что этот зверь может иметь магическую природу, а потому учует потоки маны в моем организме. Так и сидели молча и скучно. Прошло уже больше 10 часов, как мы играли в белок, тело затекло от нахождения в однообразной позе, коровы, которых по нашей просьбе сегодня пасли именно у этого края леса, вытоптали уже почти всю поляну, а нужный нам зверь так и не появился. Блин, вот что за невезуха. Но тут я вспомнил о старых друзьях. Мир, а почему на нас жуки не нападают? Жуки, я как мог описал кровососущих гадов, от которых отбивался в первый день своего появления в этом мире, на что девушка достаточно популярно растолковала глупому мне, они нападают только на людей и животных, не обладающих магией, и если в группе есть хотя бы один маг выше первого ранга, то остальным эти вампирюги не страшны в радиусе 5 метров. Вот гады, ну ничего, я каждого запомнил, вернусь и заморожу вместе с лесом, чтоб каждого не выискивать. Решив, что дальше ждать бесполезно, вместе со стадом поплелись назад в деревню. Ночевать предстояло в доме старосты, правда в одной комнате с Мирой. А так как кровать тоже была одна, это рисковало превратиться в серьезную проблему, возможно даже с нанесением тяжких телесных. Во сне я часто ворочался, и одному только дракону известно, куда могла прилететь моя рука. Я посплю на сене, этот вариант показался мне наиболее удачным. Спасибо, Мира слегка улыбнулась, а мое настроение улучшилось в 100-кратном размере, таким простым действием действительно порадовал девушку. Сомневаюсь, что я был бы выгнан, решив спать в кровать вдвоем, но, судя по всему, для девушки это важно, а мне не сложно, тем более ночи сейчас теплые. В таких мыслях, а также под кайфом от пребывания в этом мире, я топал к сараю, кинул на сено одеяло, улегся сверху, ей-богу как на перине. Свежий воздух, запах подсохшей травы, стрекотание каких-то жуков, про кузнечиков и сверчков тут не слышали, проверял, еще бы попить чего повкуснее, но довольствуемся тем, что имеем. Сарай был сколочен из грубо напиленных досок, с большими щелями, для хорошей циркуляции воздуха и ускорения просыхания дров, а может и сена, не крестьянин, особо не разбираюсь. Темень стояла дикая, однако еще в пещере эхо научил меня простенькой структуре изманы, наподобие круга с ромбом внутри. Если эту штуку построить в зрачке и пустить в нее немного маны, то получалось что-то наподобие ночного зрения, правда черно-белое и глаза потом пару минут слегка побаливают, но это мелочи. Собственно, благодаря этому фокусу я и заметил на улице тень, движущуюся в сторону окраины деревни. Что за полуночник? Все жители деревни, с наступлением темноты носу из хаты не кажут, а тут в наглую, почти от бедра. Тихо выхожу из сарая, иду следом. Учитель мой дракон, да это же наш пастух. Крепкий, темноволосый мужик лет 40 подошел к одному из дворов на окраине деревни и начал принюхиваться и оглядываться. Наблюдал за всем этим я сквозь щель в заборе, в 100 метрах от виновника моей ночной прогулки. Судя по всему, не заметив ничего подозрительного, пастух перелез через невысокий забор и направился в сарай, где хозяева двора держали скот. Сторожевых собак в этом мире не было, вместо них использовали зверей наподобие нашей рыси, но с длинным пушистым хвостом и пепельно-серым окрасом, однако, сейчас сторож даже не рыкнул. Попытался последовать за пастухом, но тут передо мной встал этот кошак, вздыбил шерсть и посмотрел недобрым взглядом. «Ах ты, блошиное общежитие, не на того зубы скалишь, шаурма недожаренная». На этой мысли примораживаю лапы зверя к земле, котяра этим явно недоволен, и переполненный негодованием шипит на меня со всей силы. Нет времени извиняться перед шерстяным, бегу к сараю и наблюдаю любопытную картину. Пастух с 30-сантиметровыми когтями вместо ногтей прикончил корову, а теперь держит ее за голову и втягивает через рот какой-то белесый туман. С каждым днем все чудесатее и чудесатее. Что, дядь, не получилось перед нами днем покушать, решил ночным дожором заняться. Хотел уже развернуться и свалить к Мире, не дожидаясь побоев, однако меня окрикнули.